а две новенькие будут делать игру вместе. Почему я должна? Чтобы научиться работать в команде. Не можете же вы грызться изо дня в день. Игры не создаются в одиночку. Понимаете? Ну, допустим. Вы представите свою игру на грядущем Кубке Хаоса. Хаоса? Так называется онлайн-конкурс. Постарайтесь управиться к началу следующей недели. Можете продолжать то, над чем работаете сейчас. Но ведь мы с ней делаем совершенно разные игры. Придется выбрать. Какую из них вы будете доделывать, решит голосование. Вот значит как. Голосование. Понятно. Я также возражений не имею. А можно мне тоже участвовать? Я, конечно, новичок и мало чего умею, но все же... Если дашь им какие-нибудь ценные указания, я буду тебе очень признателен. Есть! Нида представляет легальный инцест. Может моя Кохай быть такой милой? Акаги! Косака! Какими судьбами? Да вот ищу простенькую книжку по созданию игр. А то в клубе все такое мудреное. Ясно. Раз уж мы встретились, может, посоветуешь что-нибудь? Что скажешь насчет этой? Но мне казалось, ты вступил в клуб из-за Гоко, а не ради игр. Боже, как грубо. Игры мне тоже интересны. Я же член клуба как-никак, и не могу просто сидеть и бездельничать. Судя по твоему энтузиазму, будешь лишь путаться под ногами. Не обиделся? Нет, ничего страшного. В свое время мне приходилось выслушивать и не такое. Понятно. Энтузиазм, говоришь? Но должно же быть хоть что-то, что я мог бы сделать. А ты, оказывается, ответственный. Была не права. Я просто плыву по течению, вот и все. Да ты и впрямь любишь такие книжки. Что за ухмылка? Могла бы и не прятать. Поздно пить боржоми. Слушай, а ты часом не гомик? Я натурал до мозга костей. Извини. Просто всякий раз, как вижу тебя, не могу удержаться от грязных фантазий. Да я не против. Правда не против? Хотя нет, лучше не надо. А я-то наивная обрадовалась. Подлый ты, Косака. Но в моей голове вы с братиком уже давно делите постель. Слушай, разве вы с братом не ладите? Нет, как можно? Но твой брат ведет себя как закоренелый сискончик. Да, он такой. Мерзко-то как. Но на вечеринке ты говорила... Спасибо. Прости, братик. Или не было такого? Пожалуйста, забудь об этом, забудь! Ну, она не так уж плоха, в общем-то. Каких только сестер не бывает. Хорошо, Косака! У тебя книга упала! Что я делаю? Сейчас важнее... Это парочка. И как мне быть, спрашивается? Разработаем РАГ! Крыша поехала! Ты сам-то понял, что сказал? Подожди, дай закончить. Я все продумал. Ведь подавляющее большинство игр на Кубке Хаоса. Всякие там ролевки, шутеры и же с ними, верно? Так вот, сделаем мы игру в каком-нибудь редком жанре, наши шансы на победу резко возрастут. Ты хочешь сказать этот жанр? Верно! РАГ! Этот человек намеревается делать в нашем клубе РАГ! Остановите его немедленно, президент! Меньшего я и не ожидал. И как я сам не додумался! Мало нам было одного идиота. Вы же хотите победить в конкурсе и получить призовые деньги, да? В этом клубе все извращенцы, что ли? Идея хорошая, спора нет. Только не означает ли это, что девочкам придется писать откровенные сцены? Да, как же иначе? Извращенец, извращенец! Это домогательство! Нет, принуждение! Ты ведь тоже против, Гоко? Скажи ему! Скажи свое фирменное прокляну до смерти, чтобы он заткнулся! Если сэмпай, ну, просит меня, то я сделаю. Ты серьезно? Ну, правда. Я никогда раньше не писала подобных сцен, поэтому не знаю, получится ли у меня нормально. Не волнуйся, я тебе помогу. Ты поможешь мне? Ох ты! Не смей зазнаваться, ты, смерть! С чего это ты вообще взял, что я буду делать такие постыдные вещи с кем-то вроде тебя, ты? Да ты все не так поняла! Я имел в виду, что буду консультировать тебя как эрогеймер со стажем и ничего больше! Абсолютно исключено. Больно мне это надо. С этого дня я буду называть тебя озабоченным сэнпаем. Поэтому вы устраиваете презентацию? Да. Значит, они и правда могут победить в конкурсе? Конечно. Но для них нет ничего невозможного. Надо лишь подтолкнуть их к совместной деятельности. Что такое? Она опять одна. Идем. Я хочу создать ролевую игру концепции подземелья. Ничего особенно выдающегося или сложного. Наоборот, все предельно просто, как в Визардри. Внутриигрового видео не будет. Больших карт тоже. Чтобы было не скучно, ведем побольше артефактов. А противники будут становиться сильнее, и их тип будет изменяться с уровнем игрока. Знаю, этим сейчас никого не удивишь, но вкупе с продвинутой картинкой и сюжетом должно получиться неплохо. Похоже, она много об этом думала. Но я, как всегда, не в теме. А не слишком ли для таких сжатых сроков? Больших открытых пространств в подземельях не бывает по определению, а город всего один. И сделать захватывающую ролевку вроде Визарды можно и без обилия графики. Ну а баланс? Его не так-то просто вымерить. Не сочтите за хвастовство, но в этом я весьма преуспела. Здесь образец игры и код. Посмотрите, пожалуйста. А ведь неплохо. Что скажешь? Любопытно. Идея вполне годная. Как видите, моя игра вне конкуренции. А это еще что? Это описание сеттинга, разумеется. Так и знал. Я хочу сделать визуальный роман. Вот. Сколько займет прохождение? Около 5 часов на 3 сюжетные ветки. Вот так. Ты точно уложишься? Ну... Может, тебе стоит оставить 1 сюжетную ветку, чтобы уж наверняка успеть? Что? Ну... Подождите. Она не предложила бы того, что не в силах выполнить. Я прав? Да. Объем работы для меня не принципиален, вообще-то. За час я могу напечатать 6 килобайт текста, знаете ли. В таком случае. Она может как рисовать мангу, так и писать сценарий. Пишет она быстро, а рисует здорово. Ты что, мой рекламный агент, что ли? Я просто констатирую факты. Похоже, проблему со сроками мы разрешили. Впрочем, тебе вовсе не обязательно все делать самой. Тебе не кажется, что проект получается нишевым? И это говорит мне так, кто делает игру без единой женщины, так? Стрелки не переводи! Я говорю о том, что игра с твоим сеттингом не будет пользоваться большим спросом! Так не лучше ли делать игру для как можно более широкого круга игроков? Ты верно говоришь. Тогда... Однако, я хочу именно ее делать. Моя подруга как-то мне сказала, все твои романы, которыми ты тешишь свое самолюбие, не более чем чтиво для твоего анонизма. Еще она мне сказала, что самое главное для автора — это получить удовольствие от своей работы, ясно? А как же иначе ты напишешь нечто интересное, а? Разве не именно в этом и состоит истинная сущность художника? Ты так не думаешь? О, очень правильный совет, кстати говоря. Не могу не согласиться. Действительно. Настолько правильный, что меня аж сам утошнит от этого. Однако лишь немногие способны создать свою любимую работу и при этом продать ее выгодно, понимаешь меня? Что же делать остальным неудачникам? Даже не знаю, что ответить. Я всем сердцем ненавижу людей, которые могут так беззаботно писать все, что они захотят. Просто противно. Я желаю убить их самым жестоким, самым живодерским способом. Они тебя сильно обидели в детстве? Даже если и так. Кому бы не захотелось взять и поставить таких противных людей на место? И тогда я задумалась, как бы получше отплатить этим высокомерным свиньям, как думаете? И как же? Поднять голову повыше и порвать их гнилой шаблон о том, как должно быть. Я тешу свое самолюбие, чтиво для анонизма. Додумайте, что хотите. Я собираюсь делать только то, что я хочу и как я хочу, понятно? Окрестили мои романы, которыми я тешу свое самолюбие, 100% мусором, значит, да? Назвали мое чтиво для анонизма безумно скучным, да? Тогда я покажу вам такой анонизм, от которого у вас крышу сорвет. Ну, собственно, это и есть концепция моей игры. Если есть возражения, то прошу вас, высказывайтесь, да. Полагаю, это означает, что новенькие будут делать игру Гоку. Минуточку! Что это значит? 0 голосов? Неужели моя задумка настолько хуже, чем у Гоку? Нет. Признаться, мне хотелось, чтобы победила твоя игра. Полчаса назад я был уверен, что так оно и выйдет. Так почему же? Вот как. Ты не понимаешь. Тогда я тебе объясню. Посмотри на твой образец. Что это? Ура! Литургия на празднике весеннего исцеления. Разве этот воин, засунувший руку себе в анус, не прекрасен, а? Но лично мне кажется, что самурай с некромантом самая милая парочка здесь. Гляньте-ка сюда. Они используют рукоятку меча Масамуна для анального секса. Гого непременно должна нарисовать эту сцену. Извращенка, извращенка, извращенка. Продвинутая картинка? Сюжет? Где? Где ты их нашла? Твоя игра не ролевка даже. Это типичная гомо-игра. Нет, ролевая гомо-игра. Не вижу разницы. Она есть. Кстати говоря, все персонажи срисованы с вас. Это? Это что, я? Посмейся у меня! С этого дня я буду называть тебя озабоченной какай! Ни один парень не проголосует за такое. Извини, но обсуждать тут нечего. Как же так? Ты будешь работать вместе с Гоко над ее проектом. Это приказ. Меня запарковали! А ее утеху для самолюбия! Если не устраивает, можешь уходить. Ну что? Я все расскажу братику! После этого случая Акаги-сэна перестала появляться в клубе. В этом нет ничего удивительного вообще-то. Я просто закончу все сама и дело с концом. Но цель-то была в другом. Ну как, нашел какие-нибудь косяки? Не-а. Я понимаю, это довольно однообразно, однако постарайся пройти как можно больше, прошу. А еще скажи потом, что думаешь, ладно? Можно тебя на минутку? А в чем дело? Я немного поменяла одну сцену, так что посмотри, пожалуйста, прошу тебя. Ну где ты там? Мне лечь на кровать рядом с тобой? А в чем проблема-то, а? Это ведь твоя кровать, в конце концов. Я сейчас совсем о другом. Значит, рубиться в роге со своей сестренкой ты можешь, а как со мной, так ни в какую, так? Как ты узнала? Вообще-то она мне сама все рассказала. Братик, давай-ка вместе поиграем, а? Моя сестра никогда бы так не сказала. Ты бы поаккуратнее с такими двусмысленными предложениями. А может быть, я тебе нравлюсь? Нравишься? Нравишься. Так же сильно, как и своей родной сестре, понятно? Спасибо. То есть, нисколько. Ну и как тебе? История очень мрачная, прям депресняк. А еще в ней много символизма, совершенно мне непонятного. Ясно. Но тогда нужно будет переписать. Ты уверена? Я не бог весь какой критик. Да, это не важно. Иначе я вообще бы тебя бы не спросила. Можешь сделать концовку повеселее? Концовка не поменяется ни при каких условиях, понятно? Понятно. Я и правда ей помогаю. Слушай, сэмпай, а что тебе больше нравится, сэмпай или братик? А почему ты спрашиваешь? Просто ответьте все. Сэмпай меня устраивает. Мы же не семья, и я чувствую себя не в своей тарелке, когда ты зовешь меня братиком. Ясно. Тогда я буду звать тебя братиком только когда мы одни. Почему? Ну, потому что это будет забавно. Да ты, смотрю, себе на уме! Ах, боже мой, как же я все-таки безумно устала. Братик, помассируй мне ножку. Ты что, сдурела? По-твоему, этим должен заниматься брат? Чего? Я думала, у вас были отношения раба и слуги, разве не так? Конечно же нет! Мне хочется так думать. Что? Бесконечные циклы. Критические ошибки. Вылеты. Зависание. Нет, это никуда не годится. Можешь исправить? Могу, но потребуется время. И много? Даже на пару с президентом не меньше недели. Конкурсу нам не успеть. Но все равно, впервые кому-то удалось проделать такую большую работу за столь короткий срок. Ты хорошо справилась, хоть и делала все одна. Если честно, я в тебе сомневался. Так получается, в моей игре слишком много сложных багов, чтобы успеть исправить их к конкурсу. Я правильно все поняла? Именно так. Эй! Что-то случилось, Гоко? Я прошу тебя, мне нужна твоя помощь. В моей игре целая куча разных багов. А конкурс уже совсем близко, понимаешь? Ты ведь хорошо в этом разбираешься, да? Почему ты так думаешь? Даже в образце твоей игры использовался очень сложный код для быстрого геймплея. И тем не менее, не было ни одного бага, ведь так? Мне такое просто не под силу. Да и никому в нашем клубе тоже. С твоими навыками мы сможем доделать игру вовремя. Понимаешь, Акаги? И поэтому ты просишь помочь? Да. Умоляю тебя! Доделаем игру вместе, прошу тебя! Выйдем! Невероятно! Перед всем классом! К чему была эта сцена? Можно подумать, ты умрешь, если не закончишь свою игру! Почти так. Начатое всегда следует доводить до самого конца. Кое-кто научил меня этой нехитрой истине, и я исследую. Если отступлюсь, то всегда буду второй. Я обреку себя на бесцельную жизнь, наполненную только злобой и завистью. Понятно? О чем это ты? Я говорю о своей ненавистной подруге, которая взяла и оставила меня позади. Та самая с презентации? Да. Подумать только. Влиять на меня, находясь при этом так далеко. В общем, я прошу, помоги мне, пожалуйста. Если хочешь, я могу встать на колени или еще что-нибудь в этом роде. Почему? Ты не сердишься на меня? Ведь это я виновата. Я вела себя отвратительно. Ну, что было, то было, неважно. Не забивай себе голову такими пустяками. Гораздо важнее, что мы с тобой можем делать игру вместе. Разве не так? Разве это не здорово, когда у тебя есть на кого положиться? Некоторые вещи нельзя сделать в одиночку. Нужно приложить усилия целой команды. Бывает, совсем ничего не выходит, даже если ты стараешься раз за разом, вновь и вновь, и все равно. Когда ты еле-еле сдерживаешь свои слезы. И совсем не важно, кто именно и как. Да. Верно. Поддержка товарища дает всегда силы двигаться дальше. И я только сейчас поняла это. Типа того. Игра в клубной комнате. Так ты мне поможешь, да? Тебе я помогать не буду. Мы сделаем игру вместе. Похоже, все это время я совсем ее не понимал. Так ты и правда можешь? можешь напечатать 6 килобайт текста за час? Я думала, ты врешь. А сама-то чего? Прибеднялась и в итоге скрипт вычистила всего за пару часов полностью почти. Если мне на глаза попадается программный код, я сразу вижу все его недостатки. Поэтому-то я удивительно хороша в отладке и создании игрового баланса. Вот значит, почему в этот раз тебе удалось так легко раскритиковать игру президента. Любая цифровая информация для меня как для рыбы вода. Наверное. А эта способность случайно не усиливается, когда ты снимаешь свои очки? Как ты узнала? Можешь собой гордиться, милая. Теперь я буду тебя называть Колдовской Глаз, носи это имя с честью. А меня ты спросить не забыла? Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кэт, Вэл, Дримми Слип, Лимонка и Ору. Я устала, шопесос. Почему вектор аниме так сильно сместился в сторону Курана Кэт и Готик Лоли? Господи, за что? Почему? Где сестра? Верните, пожалуйста, господи, 15-я серия уже следующая. Давайте как-нибудь это, ну, нормально. Нет? Анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Никак не для продажи. Проект Нидап, где все мы делаем с душой. Далее, ну не может это быть последней серией моей сестрички.